Такемия Ююка. Торадора. Том 4. Глава 1. Да, симпатичным он не был. Как не был ни храбрым, ни сильным, ни умным. И у него был ужасно жалкий вид. Он выглядел отощавшим, ничтожным и явно подавленным. Короче говоря, он был псом. Он был один, когда заметил, что произошло. Даже от простой ходьбы он задыхался, а поскольку он был одиноким, помочь ему было некому. Выбора не было. Лежать – вот и все, что он мог делать. Он униженно распростерся перед этой девушкой и умолял ее: «Пожалуйста, будь со мной!» – сказал он. «Я не могу жить как пес-одиночка. Пожалуйста, выходи за меня замуж!» – сказал он. «Ничего не поделаешь!» – сказала она, наступая туфли ему на голову и тяжело выдыхая через нос. Ее губы скривились, на лице появилось замысловатое выражение, смесь сочувствия и презрения. Она сказала ему: «Если ты зашел так далеко, что смог сказать это, то, думаю, ты уже готов». Вот так пес и эта девушка соединились. Их новым домом стало жилище Такасу. Она появилась из ниоткуда. Но он затруднялся описать, что с ним произошло. Двухэтажный дом полностью преобразился. Теперь он выглядел как обычная конура с треугольной крышей. «Рютян, иди сюда! Посмотри, сколько детишек родилось! Этот белый, этот пятнистый, этот каштановый! Только посмотри, сколько щеночков! Это все Тайга Тян постаралась!» Похоже, Яска стала бабушкой этих щенков. Наконец он открыл глаза. И даже после этого он чувствовал, как сильно сжимается его сердце. Даже выйдя из первого в его жизни полупаралича, Рюдзи Такасу не мог утереть холодный пот со лба. Сделав несколько глубоких вдохов, он наконец смог выбраться из постели, просто выкатившись из нее. Словно пес, он пополз на четвереньках по чистому, но старому татами. Затем, лежа лицом вниз, он начал набирать воздух в легкие. Это был сон, пока наконец у него не перестали течь слезы. Продолжая чувствовать напряжение, он оставался неподвижным. Футболка вся промокла от холодного пота, а тело продолжало дрожать после пережитого кошмара. Он запустил одеревеневшие пальцы в волосы, тоже мокрые, словно только что из душа, и силой дернул их. Ну и сон. Точнее, кошмар. Он, пес-неудачник, распростерся перед Тайгой и умолял ее быть с ним. И у нее даже появились щенки. Существуя будущее хуже этого, он был бы поражен. Существуя оно, он бы хотел его знать, действительно хотел бы о нем услышать, чтобы хоть чуть-чуть ослабить потрясение от такого сна. Такая мрачная перспектива просто шокировала его. Пес, униженная поза, Тайга и конура. И в довершение всего полная нищета. Как минимум такое у него сложилось впечатление. Бабушка Яска и Тайга, держащие в руках щенков, носили примитивную одежду из звериных шкур. Шкура Тайги была тигриной расцветки. Довольно неожиданно, что это случилось в 4 утра. За окном разгоралась летняя заря, он даже слышал стрекотание цикад. Тяжело дыша, он чувствовал себя измученным. Покопавшись в своих мыслях, он кое-что вспомнил. Это было прошлым вечером, после ужина. Стояла жара, кондиционер сломался, по телевизору не было ничего интересного, и делать было решительно нечего. Им с Тайгой захотелось посмотреть фильм ужасов, и они взяли диск в прокате. «Правдивые истории. Ужасный архипелаг Японии». Так назывался фильм. Почему-то они остановили свой выбор на нем, но он оказался такой дешевкой, что они засомневались, а не пародия ли это. Более чем очевидная компьютерная графика, четко просматривающаяся веревка, на которой висел манекен, изображающий труп. В довершении всего был виден еще и человек, смахивающий на члена съемочной группы, который эту веревку тянет. Не стоит и упоминать, что тот же человек в следующей серии выступал уже как актер, преследуемый женщиной-охотницей с длинными волосами, одетой во что-то вроде плаща. Просмотр этого трехсерийного на редкость паршивого продукта до конца, сопровождаемый критикой всего подряд, он не мог объяснить ничем другим, кроме редкостной скуки. Похоже, эта третья серия во всем виновата. «Ужасный архипелаг, консайская история, я родила щенков», — Единственное, что хоть немного пугало, это жутко визгливый голос какой-то безымянной актрисы. «Яй, на моих детках появились пятнышки!» Она баюкала щенка далматина и отважно пыталась имитировать кансайский акцент. Они старательно смеялись на протяжении всего фильма, говоря друг другу: «Это ж просто деньги на ветер!» или «Пустая трата времени!» Пока, наконец, тайга не утомилась и не отправилась домой в соседнее здание. То, что ужасный фильм вызвал такой кошмар, заставило его почувствовать презрение к самому себе. «Неужели это тот результат, который он хотел получить за потраченные деньги?» – подумал он. «Если это и есть испуг, такого ему и даром не надо. И даже если ему за это деньги предложат». «Ну и ну. Это было да нельзя ужасно. Это...» Ему даже не потребовалось уточнять, что именно он имеет в виду под «да нельзя ужасно». «Да нельзя ужасным» было всё во всех смыслах этих слов. Непроизвольно вздохнув в который уже раз, он потер лоб, застывший и намокший от холодного пота. Желая хотя бы глотнуть свежего утреннего воздуха, в надежде избавиться от этого кошмарного ощущения, Рюдзи открыл окно напротив кровати. Но неожиданно спёртый воздух заставил его с омерзением высунуть язык. А затем он оцепенел. Снаружи оказалось нечто более ужасное, чем его сон. На той же высоте он видел второй этаж шикарного соседнего здания, отделённого забором. Перед открытым окном спальни Айсаки Тайги, одетая в грязную рубашку, на Рюдзи уставилась никто иная, как сама Тайга. Он удивился, что же такого с ней могло случиться. Её лоб прорезался морщинами, плотно сжатые губы дрожали от омерзения. Взъерошенные волосы торчали во все стороны, словно после взрыва бомбы, как это обычно показывают в мультиках. На лице гримаса отвращения, словно у тигра, одним глотком пытавшегося проглотить ядовитую змею, но подавившегося ей. Она смотрела на Рюдзи, словно спрашивая: «Ну и сколько ты тут уже торчишь?» Смотрела прямо в окно квартиры Такасу. Он засомневался, стоит ли говорить ей даже простое «доброе утро», поскольку все ее тело словно искрило ужасающими и недоброжелательными импульсами. «Рюдзи!» С дрожью он ощутил, как холодная кровь поднимается из глубины живота. Затем... «Я видела ужасный сон. Правда, очень ужасный сон. Ты был псом. Пес был моим мужем, наши дети были щенками, я была в тигровом окрасе. В общем, это было самое ужасное, что только могло быть». Сглотнув, он не нашел ответа. Невозможно. Не могло быть простым совпадением, чтобы знакомые соседи видели один и тот же сон в одну и ту же ночь в одно и то же время. Их синхронизация достигла такого максимума, что съемная халупа и шикарный дом сливаются в одно целое. Возможно, это был всего лишь сон. Надеясь на это, Рюдзи медленно закрыл окно, сделав вид, что он ничего не слышал, и улегся на постель прямо поверх покрывала. Он больше не хотел думать об этом.